Глава 9. Бордовый след. Санитары, суки, тоже чьи-то дети. Здравствуй, камикадзе. Звери. Камикадзе. Гнетущее чувство не оставляло меня ни на минуту. Чувство беспомощности такое же, как когда стоишь с тяжелым чемоданом посреди снующих туда-сюда людей и пытаешься узнать дорогу у прохожих, а они делают вид, будто тебя нет. Выщербленные камни, мощенные площади кривились и теряли свои контуры из-за стоявших в глазах слез. Меня душила досада, и я не мог понять, как это вышло. Здесь все было совсем не так. Можно подумать, в этом городе я не был лет 10 и теперь не узнаю старых мест. Здесь точно находился автовокзал с деревянной будкой билетера, окруженный редким кустарником, а за ним пустырь. Я хочу набрать номер друга и спросить что-то типа: «Место не узнать, неужели все так быстро изменилось?» Но что я вижу? Вот только вчера или полгода назад в моих контактах точно были Эрик и Ульрика. Я точно им звонил, и мы точно проходили по этой самой вокзальной площади. А сегодня, пролистывая список в 10-й раз, понимаю, что их там нет. Как нет и других людей, чьи имена я уже и не вспомню. Как не помню название этой злосчастной площади. Я вышел уверенный, что это конечное. Но автобус поехал дальше, а я остался озираться по сторонам. Я совершенно не знал, куда мне теперь идти. Можно дождаться обратного рейса и вернуться в квартиру, в доме напротив конторы со строгой табличкой «Налоговая служба». Но я уже не уверен, найду ли я свой дом на прежнем месте. Я уже ни в чем не мог быть уверен. Мне вспомнилась белая дверь с прошлогодним рождественским венком. И этот венок стал казаться погребальным. Его колючки недружелюбно топорщились в мою сторону. За плотно запертой дверью он укрывал прежнюю жизнь. Я как будто смотрел в темные окна своего дома, подсвеченные светодиодными огоньками, имитирующими юльские свечи. Смотрел, будто призрак, которого внутри никто не ждет. До меня дотронулись, я испуганно отскочил. Старушка интересовалась, не заблудился ли я, не нужна ли мне помощь. Сквозь слезы я помотал головой. Но она продолжала внимательно смотреть на меня. И я выдавил, что жду свидания. Тогда старушка, понимающая охая, неспешно удалилась. А я сел на неровные камни площади и смотрел ей вслед. Казалось, будто это уходит от меня сама жизнь. А я так и останусь неизвестно где, не понимая, что происходит. Постепенно ее седые волосы и худощавая фигура стали напоминать одуванчик, раскачивающийся на ветру. На камнях появились темные точки, постепенно их становилось больше. Будто камни обрастали веснушками. По спине пробежал холодок, я скукожился. Странное чувство не оставляло меня. Оно было тягучим, топким. Я барахтался в нем, как муха, безнадежно увязшая в недопитом пиве. Горечь утраты вертелась у меня на языке. Но утраты чего? Чем важным и ценным я обладал, а теперь тоскую об этом, но не могу вспомнить. Я посмотрел на ладони, в них не было ничего особенного. Проступали сквозь кожу тонкие синие линии, кончики пальцев побелели. Как ни тщился я вспомнить хоть что-то, все тонуло во мраке. Пустоте. Она как будто поглощала все, до чего я хотел дотянуться, опережая меня на мгновение. Сумраки тусклыми бликами скользнули по стене фары. Я поднялся, смахнув капли дождя вместе со слезами. Куда я поеду? Я даже не сразу понял, что проснулся. Долго вглядываясь в молочный кисель неба, подпирающий оконное стекло, я думал, а есть ли там что-нибудь? Распахнувшаяся дверь прорезала желтую дыру в синеватом воздухе незнакомой комнаты, где кроме меня не было никого. «Что за хрень?» Соскочило у меня с языка, когда в дверях появилась бочкообразная тетка в белом халате с выжженными пергидролем короткими кудряшками, неестественно торчащими вверх. Хищная улыбка, очерченная алой помадой, не предвещала ничего хорошего. Я беспомощно засучил руками и ногами, но с ужасом осознавая собственную слабость, запутался в одеяле. И только тогда понял, насколько мне жарко, хоть я лежу абсолютно голый и мокрый от пота. Медсестра оглядела меня и плотоядно запихнула под мышку градусник. «С добрым утром», — оповестила она. «Видать, чтобы я обратно не завалился дрыхнуть». Она подготовила уколы на тумбочке в изголовье кровати так, чтобы я не мог прочитать названия препаратов. И как бы невзначай скользнула по моей впалой груди, вынимая градусник. Улыбка еще сильнее раздвинула ее щеки, и бородавка под носом зашевелилась, будто ожившее насекомое. Я вздрогнул, осознавая свое уязвимое положение, но медсестра решила, что меня морозит, и накинула одеяло. Я уж было обрадовался, что меня оставят в покое, но зря. Мощными ручищами медсестра перевернула меня на бок и, не дав опомниться, вкатила оба шприца прямиком в голый зад. Я задохнулся от возмущения и боли. Хотел было вскочить и оказать сопротивление хотя бы ради собственного достоинства, но не мог. Тело быстро стало ватным, а сердце бешено колотилось в ушах, будто туда воткнули динамики. Как только мои веки начали смыкаться дольше, чем на 2 секунды, в двери палаты въехала каталка. За ней шла еще одна медсестра. «Не-не-не», – начал я, хватая ртом воздух. Но меня вообще никто не слушал, я даже задумался, а может мне только кажется, что я говорю. Мне натянули на ноги бахилы, а на голову нечто вроде шапочки для душа. Больше ничего не надели. Подоспевший медбрат помог взгромоздить меня на каталку, и мы начали плавное движение от одного подмигивающего светильника к другому. Голова кружилась от простыней, колотила от холода. По коридорам гулял ветер, но холоднее всего оказалось в огроменной кабине лифта с круглыми окошками и иллюминаторами. Я пытался собрать мысли во что-то связанное, но их стремительно выдувало сквозняком. Единственное, что долбилось в звенящей пустоте – я пропал. Медработники открыли двери лифта, и мы вкатились в очередной коридор. В самом его конце меня припарковали к нескольким таким же транспортным средствам и оставили стучать зубами от холода и страха. На других каталках кто-то лежал. Сначала мне пришло в голову, что это мертвецы. Потом я заметил, что ближайшая бабулька, которую я сначала не признал за женщину из-за бледного, без косметики лица, досаждала соседу бессвязной болтовней. Можно было принять их за любовников, раскуривших по сигаретке в постели, если подойти с фантазией. Все равно мне было некуда ее деть, кроме как представлять всякую ерунду. Иначе пришлось бы думать о том, что же со мной собрались делать и за какие грехи. За дверями надрывный женский голос причитал и просил пощады. По крайней мере, так мне казалось. Там же кто-то каменным тоном убеждал девушку, что у нее отвалятся почки. Бабулька рядом живописала своему соседу-любовнику, как у нее все болело от ложки творога. «Срочно валить из этого дурдома!» Вот что я думал. Однако тут же, мимо пронеся белый халат, да так быстро, что я не успел разглядеть его обладателя, к тому же сфокусировать зрение становилось все сложнее. Из захлопнувшей двери донеслось нетерпеливое повизгивание. «Ну че, резать-то будем или как?» Ему ответил голос дородной оперной певицы. «Резко назначено на 10, как назначено, так и будем». Дверь снова хлопнула, и моя каталка нервно дернулась, а потом вплыла в ярко освещенное помещение. Абсолютно пустое. Все кучковались где-то в соседней комнате и продолжали дискуссию насчет почек. Я начал уже думать, что про меня забыли, а значит, можно незаметно улизнуть. Но мимо вновь пронесся тот же белый вихрь, на этот раз шуршащий бумагой. Медсестричка, напоминавшая школьницу своей длинной русой косой, сунула мне под нос документы и, тыкая тонким пальчиком, все так же визгливо приказала подписать. Я нахмурился. «А за что расписываться-то?» – начал было я. Но девочка закатила нетерпеливо глаза и пояснила. «Это договор на медуслуги, и нечего тут умничать, без них оперировать не положено». «Так, может, и не надо?» – обрадовался я. На лице ее появилась недовольная гримаса, очевидная даже за медицинской маской. «Ну, начинается!» «Ты чё, с разрывом аппендикса жить собрался? Быстро подписывай, не надо тут ля-ля!» Я вздохнул и принялся читать. Получалось плохо. Буквы то расплывались, то прыгали в рассыпную. Очень сложно было составить из них хотя бы одно предложение. Я с трудом прочитал свою фамилию. Удивился, откуда они узнали. Сразу я и не вспомнил, что упал в туалете со всеми документами под мышкой, а потому проникся к этим неизвестным в белых халатах благоговейным ужасом. Они все обо мне знают, а значит, мне не сбежать. Единственное, что я понял из кучи пляшущих буковок, оказание медицинской помощи может привести к летальному исходу, но надо согласиться. К этому моменту чтение вконец утомило, а сверлящий взгляд медсестры, притоптывающий от нетерпения, начал действовать на нервы. Я коряво расчеркнулся везде, где было место, даже, кажется, напротив фамилии главврача. После меня не заставили долго ждать. Перекатили в соседнее помещение прямиком под разноцветные огни лампы. Правую руку привязали жгутом, сказали сжать кулак, а потом расслабить. По телу вместе с вколотым препаратом потекло покалывающее тепло. Ослепительные огни лампы превратились в порхающих бабочек. Я открыл глаза, когда стемнело. Я лежал все в той же комнате, откуда меня увезли на операцию. Где-то рядом за дверью постоянно звонил телефон, разговаривали, работал телевизор, громко стучали каблуками по лестнице невидимые люди. Я не знал, что мне делать. Звать кого-нибудь, оповестить медсестру, что я проснулся, или просто лежать и ждать. Что мне резали? Я скинул помятую простынь. Взгляду предстало довольно унылое зрелище. Белый худой живот с четко очерченными под кожей ребрами и такой белой кожей, что в темноте она приобрела голубоватый оттенок. Ничего нового. Ни повязок, ни швов. Удивительно, я чувствовал себя легко. Тело не болело. Я решил, что все-таки произошла ошибка и оперировать меня не стали. Вот и хорошо. Мои губы покрылись сухими корочками. В горле поселилась маленькая пустыня. Я поднялся с кровати, почесал затылок со спутанными волосами. Очень захотелось принять душ. Удивительно, но душевая комната нашлась прямо в моей палате. Здесь был и туалет, и раковина с зеркалом, и современная кабина с лейкой и раздвижными дверцами из прозрачного пластика. Даже мыло с шампунем лежало аккуратно на полочке, не распакованное. Я схватил все это добро и залез под бойко бьющие в кабине брызги воды. Сквозь плеск и шуршание послышался щелчок дверной ручки. Я бросил быстрый взгляд на дверь уборной, соображая, закрыл ее и по привычке оставил незапертой. Дверь медленно подалась внутрь комнаты во мрак, заставляя вздрогнуть. Кого я там ожидал увидеть? И кого боялся? Может, вампира? Или демона? Какие глупости только не залезут в голову, подумал я. Но взгляда не отвел. По спине пробежался холодок из-за сквозняка. В дверь, наконец, протиснулась голова. Белобрысые брани и кудряшки, следом за ними вплыла могучая грудь. Казалось, утром она была не такой объемной. Я смотрел, не отрываясь, и даже забыл, что стою голый. Впрочем, мне уже не привыкать к наготе. На груди медсестры красовался бейджик с надписью «Вера Павловна», и я подумал, как удобно. Вера Павловна сжала в кулачище неизвестно откуда взявшуюся мочалку, а другой рукой отодвинула створку кабинки. Даже если бы я держал створки и еще уперся ногами, то ее бы это не остановило. Я представил, как она своими ручищами сворачивает кренделя из уличных фонарей. Медсестра шустро сцапала мое тщедушное тельце, развернула к стене лицом и начала жестко натирать мне спину. Мельком я успел увидеть, как под душем намок ее халат, и сквозь ткань отчетливо проступили соски. Все мои надежды на освобождение из этого удушающего безумства стекали пеной в водосток. Стенки душевой облепил пар, стало тяжело дышать. Казалось, спину трут на терке, и сейчас по воде потянутся кровавые струйки. Пальцы медсестры впивались в плечо до хруста костей. Я кричал, надрывался, но тщетно. Не из-за шума воды, просто я открывал и закрывал рот безо всякого звука. Горячие струи смешались со слезами. Вокруг клубился пар, но меня било озноб. Вера Павловна крепко прижала меня к себе, и я утонул в пышном теле. Перегнув меня через слоновье колено, она вставила палец мне в задний проход так резко, что я задохнулся от боли. Но и это был еще не конец. Краснея до самых пяток, я ощутил, что у меня встает. Мутный взгляд упирался в непонятную хреновину на потолке. Я никак не мог сообразить, что вижу. Утомлялся, закрывал глаза, хотел вернуться в мир снов, но внешний мир не отпускал. Краем уха я слышал гудение, сквозь которое можно было разобрать отдельные слова, никак между собой не связанные. Ужасно хотелось пить. Я облизнул губы, и язык показался наждачной бумагой. Тяжело вздохнув, я разлепил глаза и увидел нависшего надо мной бодрого бородача. То ли дровосек, то ли мясник. Я инстинктивно закрыл голову рукой и хотел было отползти, но правый бок полоснуло резкой болью, и я сразу передумал шевелиться. Все в комнате уставились на меня и замолчали. Оказывается, я лежал в палате еще с четырьмя послеоперационными больными. От врача, а этот похожий на носорога тип оказался дежурным врачом, я узнал, что обеспокоенные граждане вызвали скорую, обнаружив лужицу крови, текшую из кабинки туалета. Это случилось в том самом визовом центре, который отказал мне в визе. Спустя примерно час после того, как я, не разбирая дороги, бросился к отхожему месту, меня нашли без сознания и без штанов, еще и с рассеченной об угол кабинки бровью. Этому я не удивился, но дальнейшее превзошло мои ожидания. Когда живот вскрыли, обнаружилось, что никакого аппендицита нет. Торопились спасти, ошибочка вышла. Хорошо, хоть часы внутри не оставили. Хотя, кто знает. Одним словом, раз диагноз не оправдался, значит, это инфекция, и меня перевозят в другое отделение. С этими словами врач пересадил меня на кресло-каталку. Я едва сознание не потерял от боли, и мы поехали по коридору к посту медсестер за карточкой. Сидя в неудобном кресле на колесах, я усиленно тер переносицу, чтобы не отправиться в мир забытия, из которого буквально пару минут назад не хотел возвращаться. На посту дежурили две молоденькие сестрички, тут же покрасневшие при виде меня. Пока они рылись в бумагах, врач заглянул в соседнюю палату, а я услышал шелестящий шепот. «Это же тот самый парень, у которого на операции встал». Медсестрички переговаривались, кратко поглядывая на меня. «Вот так сюрприз. Надеюсь, они не засняли это на камеру и не сделали меня звездой Ютуба. Хорошо, что я съезжаю, а то бы все отделение ходило ко мне за автографом. Хотя что-то я зазнался, пожалуй». Носорогообразный врач вышел из палаты и продолжил толкать каталку, будто это тележка из супермаркета. Кресло подскакивало на всех порогах и выбоинах в полу. Я морщился и охал, смахивая брызгавшие из глаз слезы. Одна из дверей, мимо которой мы проезжали, распахнулась. Женщина в домашнем халате поспешно прошла мимо нас к узкому проходу с надписью «Туалет». «И лобок побрей!» – неслось ей вслед знакомым голосом оперной певицы. Говорят, нелегалов за границей в больницах не лечат, потому что у них нет медстраховки. Но и здесь лучше бы вовсе не лечили, чем так. Я размышлял об этом дни напролет, отлеживая бока на койке. Меня упекли в инфекционку с подозрением на грипп, дизентерию, сальмонеллез, которые, естественно, тоже не подтвердились. В итоге я так и не узнал, чем болел. В это время народ продолжал косить вирус свиного гриппа, поэтому мне вкатили прививку без моего согласия, еще и заставили за нее заплатить. Я так ослаб на постной больничной похлебке, что отдать деньги и забыть посчитал лучшим выходом, чем доказывать, почему я прав. Примерно через неделю я смог передвигаться, придерживаясь за стенку, и врачи решили, что я уже вполне здоров. При выписке мне выдали мою одежду, конечно, никто не удосужился ее постирать. Со вселенской скорбью я натянул забрызганные кровью и дерьмом штаны и отправился в длинное путешествие пешком в родную общагу. Остановившись передохнуть, я вдруг подумал, а может, ну ее эту загнивающую Европку. На пыльном ветру бабочкой порхала конфетная обертка. Я проводил ее взглядом, прошел еще полквартала и вздохнул с облегчением. Да нет, показалось.